Интерпретация, тенденция, вторичный признак достижения цели. Тенденция выражает определенное направление в действиях или склонность какого-либо состояния совершенствоваться в определенном качестве. Тенденция также выражает направление развития какого-либо явления или выявляет ту совокупность данных, которая необходима для осуществления желаемого. Ибо для того, чтобы желание реализовалось в настоящей действительности, требуется самому выстроить путь к получению желаемого через сеть определенных действий. Например, тенденция развития в музыке требует от индивида приложения личных усилий в данном направлении с использованием соответствующей материальной базы и знаний. А развитие в науке потребует совершенно другой базы данных и информации. То есть тенденция требует еще и материальной или энергетической базы, соответствующей ее качественной характеристике. Если говорить об энергетической тенденции, то в пределах земного плана ее можно увидеть в стремлениях к добру и злу, которые задействуют качественно противоположные базы. И тенденция развития в добре будет способствовать использованию позитивных процессов и накоплению матрицей души положительных энергий, а во зле – использованию негативных процессов и накоплению отрицательных энергий. Тенденция не является главным процессом, ей отводится второстепенная роль в развитии и любом движении, то есть она формируется на основе какого-то главного процесса. Именно этот процесс создает базу для ее появления. Например, в организме человека тенденция к какому-либо заболеванию появляется на основе каких-то неправильных действий, переедания, неподвижного образа жизни, переохлаждения и так далее. Поэтому в формировании тенденции всегда действует фактор первичности и вторичности. А это значит, что если выбор первичного процесса из предлагаемых вариантов будет сделан индивидом другой, то это повлияет на изменение и его последующих тенденций в развитии или позволит организовать здоровые тенденции в собственном организме. Подобная зависимость одной прогрессии от другой свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между основным действием и второстепенным, в роли которого выступает тенденция. Таким образом, она имеет следственную связь с причиной, которую в свою очередь порождает какая-либо идея. Идея посылается свыше, как главная управляющая развитием сила. Восприняв идею, стоящий в тупике индивид приходит в движение, начинает разворачивать ее, у него появляются стремления. Низкоуровневому индивиду определитель может послать идею построения для себя дома, как наиболее подходящий для него путь развития. И от этого у него появится много новых тенденций, работающих на главную идею. А высокоуровневому индивиду его определитель пошлет идею создания новой модели самолета, и у него появятся тенденции, соответствующие его идее. Но всегда идеи, посылаемые свыше, соответствуют целеустановкам программ индивидов, чтобы способствовать их совершенствованию в заданном программой направлении. Если же говорить не о тенденции развития, а о тенденции движения процессов, то надо отметить, что они тоже имеют индивидуальную качественную направленность развития. Их совершенствование происходит относительно данной качественной функции. Например, такая функция, как кругооборот воды в природе, на нашей Земле порождает множество второстепенных процессов, каждый из которых создает свою тенденцию. Например, образование туч, водоемов, определенных температурных соотношений и так далее. От этих процессов зависит жизнь растений и других форм. Любая тенденция, как мы видим, для своего формирования должна иметь определенную среду. А так как она сама вторична, то и среда тоже является вторичной по отношению к базе данных, формирующей первичные процессы. Отсюда вытекает особенность трансформации идеи, доходящей до нее. То есть идея проходит сначала через первичные процессы, преобразуясь ими, а от полученных преобразований поступает уже к вторичным процессам. Но подобная трансформация вызывает некоторые искажения, поэтому фактура вторичного процесса будет более грубой, чем первичного. Аналогично работают отрицательные системы. Только сами они не способны воспринимать идеи. Их первично улавливают положительные системы. И затем, после соответствующей трансформации, передают им для реализации. Но подобная трансформация вызывает некоторые искажения. Поэтому фактура вторичного процесса будет более грубой, чем первичного. Тенденция в развитии соответствует устремленности личности к желаемому. Но индивиду в положительной системе предоставляется выбор, поэтому направление тенденции развития в некоторой ситуации зависит от его личного выбора. Подчиниться одной устремленности, тенденция получит один окрас. Выберет другой путь, тенденция примет другой окрас. В отрицательной системе расчета стремление носит принудительный характер, так как оно навязывается индивиду искусственно программой, увлекая его к тем тенденциям, которые планируются. Фактически, в обеих системах тенденции процессов развития не выходят за рамки программы. Это касается тенденций одной личности или целого сообщества. Например, тенденции развития моды в обществе, увлечения спортом или каким-либо видами искусства. Все тенденции должны способствовать развитию или выявлять слабые и сильные стороны личности. Тенденции могут носить частный и общественный характер. Так, в отрицательной системе любое сообщество подчиняется главной цели развития и управляется, как мы писали ранее, главным иерархом отрицательной системы. Смотрите книгу «Становление души» или «Парадоксальная философия», том 1, глава 26. У них каждое общество работает по жесткой программе, которая не предоставляет права выбора в любом деле. Здесь все ориентировано на личную и единственную цель главного управителя. Наличие второстепенных направленностей развития в положительной системе не способствует отвлечению индивида от основной задачи. Наоборот, дополнительные тенденции строятся в программе таким образом, что способствуют более быстрому и качественному достижению личностью намеченного результата. Человек свое совершенствование видит довольно примитивно. Послушал музыку, почитал художественную книгу и обогатился духовно, продвинулся в развитии. Но на самом деле высшим требуется строить огромное число специальных процессов, чтобы увлечь душу на нужный путь совершенствования, направить форму к тем тенденциям, которые предназначены именно для нее и ее стадии развития. Чтобы животное жило в своих ситуациях, а птица в своих, требуется включать в строение этих форм те процессы, которые будут заставлять животное вести один образ жизни, а птицу другой. Но если в их программу включить неправильные устремления, то животное будет тянуть летать, и в итоге оно разобьется. А птица будет рыть норы в земле и погибнет от хищников. Неправильные устремления, не соответствующие образу их существования, не только не будут способствовать развитию формы, но станут мешать ему, развитию. Поэтому для каждой формы существования разработаны свои направляющие влечения, желания, устремления. Тенденции индивидов с прохождением уровней меняются. Это заметно даже на уровнях земной иерархии. Низкие индивиды имеют одни направления развития, средние – другие, высокоразвитые – третьи. И эти различия усиливаются дальше по уровням божественной иерархии. Но в то же время тенденции совершенствования, присущие одному уровню, формируют в разных индивидах подобную фактуру энергонакоплений, так как основываются на энергиях одного диапазона. Тенденция как прогрессия развивается личностью при переходе вместе с ней с уровня на уровень и претерпевает соответствующие преобразования в зависимости от того выбора, который она делает на новых ступенях совершенствования. При этом развитие одного тенденции зависит от развития другого индивида, то есть между ними устанавливается тесная взаимосвязь. Когда порядковость фактуры тенденции как прогрессирующей прогрессии соответствует порядковости фактуры индивида, то это свидетельствует об их гармоничном развитии. При этом и их мощностные показатели должны тоже соответствовать друг другу. То есть мощность процесса тенденции должна соответствовать мощи фактуры индивида. Это порождает в свою очередь фактор единоцелостности. Но первостепенная и главная роль в таком существовании отводится личности. Сама тенденция как прогрессия, то есть как некоторый процесс, без индивида развиваться не может. И более того, он способен на какое-то время в течение одной жизни остановить при желании ее прогрессирование. Например, при наличии лени, нежелания использовать дополнительные возможности для развития. Таким образом, тенденция не способна развиваться самостоятельно и всецело зависит от индивида, к которому прикреплена. Он полностью по своему желанию способен управлять ею и придавать ее фактуре ту либо иную качественную окраску. Но, конечно, управление идет в рамках его собственной программы. Причиной появления той либо иной тенденции является фактор, который появляется в ходе исполнения индивида какой-либо целеустановки. То есть этот фактор входит в программу как возможное состояние, которое должно породить причины для действий определенного качества в последующем. Например, в программу индивида входит такая целеустановка, как воспитание в нем музыкального вкуса. В соответствии с этим он посещает концерты. И однажды на выступлении некоторой знаменитости он приходит в такое восхищение ее исполнением, что сам решает заняться изучением музыки. Или другой пример. Молодая душа, не имеющая достаточного опыта в определении добра и зла, постоянно смотрит фильмы про убийство. В итоге, однажды она сама превращается в убийцу. В первом случае позитивный фактор способствовал зарождению положительной тенденции. Во втором случае негативные факторы повлекли зарождение в индивиде отрицательных тенденций. В программу индивидов входила целеустановка совершенствования, но индивиды сами выбрали, что им предпочтительнее. А один из факторов, встретившийся на их пути, помог проявить им качественную основу своих тенденций развития. Та прогрессия, которую породил индивид, никуда не исчезает со временем, не уничтожается. Но она способна трансформироваться, меняя свою качественность и энергетический заряд. Из положительного качества она способна преобразоваться в отрицательное и наоборот. Или продолжит выбранную с самого начала тенденцию положительного или отрицательного, но меняя само качество. Например, тенденция, наклонность индивида постоянно драться в спорте, бокс, самбо, вольная борьба, фехтование и другие может способствовать перерастанию отрицательного качества в положительное, стремление к победе, выработке сдержанности, силы воли, упорства. На более высокой ступени развития эта тенденция будет продолжать свое развитие в каком-либо новом качестве. И таким образом она, тенденция, наращивая разные качества, формирует свой объем. То есть тенденция обладает индивидуальностью развития и той обособленностью, которая позволяет ей существовать самостоятельно, как некоторой прогрессии, совершенствуя и наращивая свои тонкие структуры. Такие тенденции формируют в личности качественные наклонности. Поэтому один человек рождается с одними наклонностями, другой с иными, и дальше продолжает их развивать сообразно своему выбору. Если говорить о тех рамках, в которых может развиваться та или иная тенденция, то она ограничивается программой, предоставляемой индивиду. Любая тенденция, выбранная им, будет развиваться только до определенной величины, после которой изменятся условия среды и рост ее прекратится, или какой-либо фактор прервет ее. В следующей программе, в новой жизни, повторится то же. Будет дана возможность развиваться данной тенденции дальше, в этом или другом качестве, по выбору личности, но также в определенных рамках. Это помогает формировать качественную основу устремлений, а последние помогают индивиду двигаться к цели, увлекая его своей тенденцией, как некоторая влекущая сила. Мы говорим о позитивном развитии. Совершенствование тенденций от жизни к жизни приводит к тому, что они, тенденции, наращивают собственный потенциал, который с какого-то момента начинает действовать самостоятельно, как бы на автоматическом режиме, увлекая индивида к чему-то определенному. Например, один индивид любит играть в карты, другого тянет постоянно путешествовать, третьего влекут новые знания. Во всех трех случаях тенденции сформировали устойчивые влечения, которые как бы автоматически вовлекают личность в интересующие ее процессы, способствуя прогрессированию. В случае появления негативных устремлений до определенного момента, до 10 жизней, индивида пытаются исправить. Но когда он постоянно набирает отрицательные качества, то его раскодируют или просто переводят на путь противоположного развития, и он начинает совершенствоваться в других тенденциях. Если говорить о факте достижения какой-либо цели, которая ставится высшими для получения ими планируемого результата, то в достижении ее используется человек как некоторый рабочий механизм. Он является главным элементом достижения цели. Например, получение какого-то определенного типа энергии. Получение желаемого результата в виде цели закладывается ему в программу, а он формирует ее уже в виде определенного образа, допустим, в создании атомной бомбы или атомной электростанции, бытовой техники или автомобиля и так далее. Появляющиеся при этом тенденции вносят незначительные изменения в устремленность индивида. Но само достижение цели влияет на изменение фактуры тенденции как субстанции, потому что когда индивид не может сразу достичь цели, он строит возможные направления ее исполнения. Одно направление, допустим, оказывается недостаточным. Он использует второе, третье, пока не получит нужный результат. А это все влияет на качественную фактуру тенденции. В то же время, качественная основа имеющейся уже тенденции влияет на качество исполнения цели. Например, перед двумя индивидами, положительным и отрицательным, поставлена одна цель – заработать деньги. Естественно, что у положительного индивида фактура приобретенных в прошлом тенденций и устремлений связана с набором позитивных качеств, поэтому он будет искать честные пути для заработка, и ему в голову не придет кого-то обмануть или ограбить. А у отрицательного индивида построена фактура тенденции из противоположных устремлений и качеств. Поэтому он для того, чтобы получить нужную сумму денег, будет искать другие пути. Он сможет и ограбить, и украсть, и убить. И на это его потянет потому, что им в прошлом приобретены отрицательные наклонности. Поэтому положительные и отрицательные типы людей будут мыслить и действовать всегда противоположно. Каждый будет добиваться достижения цели сообразно своим внутренним качествам. Таким образом, одно влияет на другое взаимно. Между развитием тенденций и личностью устанавливается такая тесная связь, что ее тоже можно отнести к симбиозу. Отсюда прогресс индивида способствует прогрессу его тенденций. Устремлений и наклонностей у личности с повышением уровня становится больше, и все они помогают лучше и быстрее решать поставленные задачи. Но всегда личность будет в этой взаимосвязи играть первостепенную роль, так как самих тенденций без нее существовать не может.